Глава 14. «Я всему вас сейчас научу. Вот смотрите, у вас здесь яма. Вам засыпать ее чем-то надо. А вон там у вас много хлама. Ну, смекаете, что делать надо?» Но дремучие люди упрямо не хотели внимать врачу. Им хотелось картинок сочных, ярких вспышек из слов снарядов и рассказов о девах порочных, что давали любовных ядов, и амбарные книги листая засыпали, не понимая. Но уж если не понимать, надо, так как если бы мать говорила младенцу слова, и большая его голова улыбалась бы и кивала, узнавая ее голоса. Август 2002. От того, что ты как минимум раз 150 повторил в романе «Укрощение тигра», что у меня волосы цвета большевистского знамени, еще ты постоянно говорил, что я большегрудая, обладательница большой стопы. Удивительно, что, живя во Франции, пусть и средне говоря по-французски, ты даже не перенял от них правила хотя бы на одной странице не повторяться. Они вовсе не становились аллей. Для этого были просто нужны деньги, которые я и зарабатывала в «Щи Распутин», и тратила в парикмахерской по 100 баксов за такое удовольствие, устраивая там просто фееричные представления, которых ты, Кон, даже никогда не видел и на реальной сцене. А от твоих повторов о крошечной Насте она становится действительно крошечной какой-то хрюшкой для этажерки. А ты все-таки хотел всегда, еще даже с Салтовки мечтал, принцессу, красавицу. Необычную. Но ведь им надо служить, поклоняться. Какой сумбур получается-то? Тебе надо, чтобы дома сидела да борщ варила со шкварками сейчас. А, ну да. На партработе ведь ждут десятки готовых отдать свое тело юных, несмышленых воробушков. И вот уже одно это название характеризует твои взаимоотношения с женщинами. Укрощать, учить, воспитывать. Возиться, лечить и, конечно же, насиловать, как легионер, которым ты — нацгерой. Какой теперь нации? Так никогда и не стал. Хемингуэй считал, что достаточно провести 3 дня в окопе, чтобы писать роман о войне. Же как-то и того меньше. Высоцкий тоже не воевал, а признается фронтовиками. Твои же войны немножко как бы «drôle de guerre» — странные. Ведь в действительности ты не ездил воевать. И югославы тебя пригласившие, хорошее сочетание, пригласили на войну. Вовсе не хотели, чтобы ты там воевал, еще чего доброго, погиб. Им нужен был проводник к западному читателю, но с их стороны. Их человек, признанный на Западе. Они, конечно, просчитались. Потому что твоя репутация, то ты педераст, то ты коммунист, то ты просто бледун, то ты просоветский, когда СССР уже нет, не могла тебе предоставить место на первых полосах. «Фигаро», скажем, не давали тебе передовиц. Тебе давали только «Идиот» и «Я». И, возмущаясь тем, что я написала песни о твоей войне, ты их просто не слышал, что ли? Либо ты вообще не можешь воспринимать уже ничего, особенно что исходит от меня. Но я думала, когда писала их, воображая себя некой валькирией над полем брани, славянской плакальщицей, о людях, уже вернувшихся с войны, и что же им делать? Ведь не все туда едут по своей воле или чтобы написать что-то, да еще гонорар получить. И еще об Олеге Ермакове, афганце, написавшем рассказы о войне и о Желтой горе, где он воевал как солдат, а не журналист. «Возьми меня, возьми», как в соцреалистических романах, где вместо похотливой тьмы — пробел. Или 3 маленьких звезды. Меня ты ими пригвозди, не думай о возможных ранах. Через тебя пускай узнает тело, как солнце меч блестит слепяще бело. Над русским позабытым капитаном в Абхазии, в Чечне, в горах Афганистана вам никто не сказал: «Солдаты, вам светит солнце Аустерлица. Возьми меня как награду за все. приблизим друг к другу лица, чтобы видеть, как трепещет висок, а зрачок, как черная птица. Возьми меня, как награду за все. Возьми меня, возьми, как мост, как узкий переход через Днестр. На нем одно не заминировано место. В середине. И нет пути назад. Как никогда нет у солдат. И у распиленного подполковника Костенко из окружения был выход Стенка. А журналистка, сука, все сплела не в лад. Я сохраню все тайное. Меня своей посмертно сделай Танею. И я не буду твоею желтой горой. До нее никогда не добраться. А ты? Ты можешь играть моей головой, как играли в поло афганцы. Вам никто не сказал, солдаты, вам светит солнце Аустерлица. Возьми меня, как награду за все. Приблизим к друг другу лица. Возьми меня. Возьми. Last Tango in New York. Будут множиться хищники, ураганы и бури, и нигде вы не сыщете уроженцев футурий. Эти страны далекие, степью выжженной стали, и глаза, и одежды женщин их обветшали. Волны крайнего моря, оскалившись, встанут. Уцелевшие рыбы и те упомянут, как под лавой стальною кроется охра, и как сладко рукою прикасается отрок. О Вентурии, о Футурии! Скрылись в огненной буре вы. Последняя танго танцует Кабул, станцует Москва, любимая Опцаца. Последняя танго золотого тельца. Осень 2001. Generations. А вы еще верите в магию слов? А вы способны услышать звук тишины? А различите ли вы из тысячи голосов тот, что из глубины самой глубокой души? Поколения, идущие поколения. Вам знание интернета, модели и глыбы, а не в сердце выжженный рубец счастья, а вы от экрана оторваться смогли бы, увидев кровь настоящую. Взгляните на звезды, мерцающие в ночи. Найдите Кассиопею в лунном свете. Вдохните снега новорожденного, потухшей свечи, а не белую дорогу с зеркала в туалете. А, я слышу ваш трехэтажный мат. Но не вслух, конечно, в уме, внутри. За вас орут «Три дебила» и «Ленинград». Вы им назначили валяться в грязи. Питер крепчает, путем прет. Время рожать на монорельсе. Кто не умрет, побежит вперед в непожатые интернетовские полесья. Поколение, поколение, поколение в поколение. 2001.